что предсказание Гумилева «Вы скоро будете знаменитой» действительно исполнится не когда-нибудь там, а молниеносно скоро. Как это ни странно, меня открыл не мой учитель Гумилев, а Георгий Иванов. Произошло это важное в моей жизни событие 30 апреля 1920 года. Гумилев за несколько дней сообщил мне, что у него в будущую субботу в 17:00 прием в честь приехавшего из Москвы Андрея Белого. С поэтическим смотром выступят Отцуп, Рождественский и я. И Отцуп, и Рождественский, хотя и молодые, но настоящие поэты, я же только студистка. Выступать с ними на равных началах мне чрезвычайно лестно. В субботу, 30 апреля, я прихожу к Гумилеву за полчаса до назначенного срока. Отцуп и Рождественский уже здесь, и оба, как и я, взволнованы. Смотр почему-то происходит не в кабинете, а в прихожей. Перед заколоченной входной дверью три стула для нас. На пороге столовой два зеленых кресла для Гумилева и Белого. Гумилев распоряжается как режиссер. Он усаживает меня на средний стул, справа Рождественский, слева Отцуп. «Николай Авдеевич, ты будешь читать первым каждый по два стихотворения. Давайте прорепетируем». И мы репетируем. «Громче, отчетливее», — командует Гумилев. «Держитесь прямо, голову выше». «Я чувствую себя на сцене». Мной овладевает актерский трак. Напряженное ожидание. Наконец, стук в кухонную дверь. «Андрей Белый прибыл», — громко объявляет Гумилев. «Прибыл! В дворцовой карете с ливрейными лакеями или, по крайней мере, в сверкающем длинном бенце прибыл, а не пришел пешком». Гумилев спешит на кухню с видом царедворца, встречающего коронованную особу. Мы все трое, как по команде, встаем. Об Андрее Белом ходит столько легенд, что для меня он сам превратился в легенду. Мне не совсем верится, что он сейчас появится здесь. В студии рассказывают, что он похож на ангела, волосы, как золотое сиянье, ресницы опахала, глаза, в мире нет подобных глаз, в него все влюблены, нельзя не влюбиться в него, вот увидите сами, он гений. Это чувствуют даже прохожие на улице и уступают ему дорогу. В Москве задолго до войны все были без ума от него, но он, устав от славы, уехал, скрылся за границей. Во время войны он в Швейцарии, в Дорнахе, строил гетеанум с доктором Штейнером. Потом он вернулся в Россию, он здесь. И я сейчас увижу его. Из кухни доносятся голоса, слов не разобрать, шаги. Гумилев, особенно чопорный и будто весь накрахмаленный, с церемонным поклоном пропускает перед собой... Но разве это Андрей Белый? Не может быть. Маленький, худой, седые, легкие, как пух, волосы до плеч. Черная атласная шапочка не вполне закрывает лысину. Морщинистое бледное лицо и большие, светло-голубые, сияющие, безумные глаза. «Борис Николаевич», — голос Гумилева звучит особенно торжественно. «Позвольте вам представить двух молодых поэтов — Николая Отцупа и Всеволода Рождественского». Отцуп и Рождественский, не сходя с мест, молча кланяются. Но Андрей Белый уже перелетел прихожую и трясет руку Отцупа, восторженно заглядывая ему в глаза. «Так это вы, Отцуп, я слыхал, я читал. Отцуп, как же, как же!» И, не докончив фразы, бросается к Рождественскому. «Вы, как я и думал, совсем рождественский, с головы до ног рождественский».